Глава 7. Когда я приезжаю домой, все уже спят. Во всем доме светится только одно окно. Я вхожу, стараясь не шуметь. Как Джулия сказала, мой ужин в микроволновой печке. Только я открываю дверцу, чтобы посмотреть, что же там за чудо кулинарного искусства, похоже, что-то мясное, как слышу сзади какой-то шорох. Я поворачиваюсь, на пороге стоит моя маленькая Шарон. «Посмотрите-ка, кто к нам пришел! Сама мисс Маффет!» — удивляюсь я. «Ну, как у нас дела?» Шарон улыбается в ответ. «Спасибо, ничего». «Ты почему не спишь?» — спрашиваю я. Она держит в руках конверт. Я сажусь за стол, она забирается ко мне на колени и протягивает конверт, чтобы я его открыл. «Там мой табель», — говорит Шарон. «Серьезно?» «Ты лучше посмотри», — просит она. Я достаю табель и открываю его. «Вот это да! Одни пятерки!» — восклицаю я. Я прижимаю ее к себе и крепко целую. «Умница!» — хвалю я ее. «Я очень рад, Шарон, и очень горжусь тобой. Готов поспорить, ты единственная, кто закончил с одними пятерками». Шарон утвердительно кивает. Потом она рассказывает мне, а я ее слушаю. Через полчаса у Шарон начинают слипаться глаза, и я отношу ее в кровать. Я очень устал, но спать мне не хочется. Времени уже 1:00 ночи. Я сижу на кухне, размышляя и ковыряя свой ужин. Моя дочь-второклассница учится на одни пятерки, а я вместе со своим заводом иду ко дну. Может, мне просто плюнуть на все и попробовать найти работу за то оставшееся время, что у меня еще есть? Судя по тому, что сказал мне Селвин, именно этим в штаб-квартире все сейчас и занимаются. А чем я хуже? Какое-то время я пытаюсь убедить себя в том, что самым правильным будет связаться с какой-нибудь фирмой, занимающейся подбором кадров. И все-таки убедить себя в этом мне не удается. Работа в какой-нибудь другой фирме дала бы нам с Джули возможность уехать отсюда. И, быть может, случай предоставил бы мне даже лучшую должность, чем нынешняя. Хотя это весьма сомнительно. Мой путь в роли директора завода звездным не назовешь. Я не хочу начинать поиски новой работы, потому что для меня это будет означать, что я просто сбежал. А я так поступить не могу. Дело совсем не в том, что я предан заводу или городу или фирме. Я просто чувствую какую-то ответственность, не говоря уже о том, что отдал Юнико приличный кусок своей жизни. И теперь хочу получить отдачу. В любом случае, 3 месяца лучше, чем ничего. Я принимаю решение. За эти 3 месяца я должен сделать все, что будет в моих силах. Принять-то решение я принял, но тут встает глобальный вопрос. А что я вообще могу сделать? Все, что умел, я уже сделал. Продолжать в том же направлении не имеет никакого смысла. К сожалению, у меня нет времени на то, чтобы вернуться в университет еще на год и заново засесть за теорию. Мне не хватает времени даже на журналы, документы и отчеты, которыми завален весь мой кабинет. У меня нет времени и денег на то, чтобы возиться с консультантами, проводить исследования и заниматься всякой прочей ерундой. И даже если бы у меня были время и деньги, я не уверен, что это прояснило бы картину. У меня такое чувство, будто я что-то упускаю из виду. Если мне и удастся как-нибудь выбраться из этой трясины, то только при условии, что я ничего не буду принимать как само собой разумеющееся. Мне нужно очень внимательно посмотреть и подумать над тем, что же на самом деле происходит. И делать это надо шаг за шагом. Постепенно я начинаю понимать, что единственные инструменты, которые у меня для этого есть, несмотря на всю их недостаточность, это мои собственные глаза, уши, руки, голос и голова. Вот и все. Все, что у меня есть, это я сам. и я не могу отделаться от мысли, что этого недостаточно. Когда я, наконец, добираюсь до постели, Джули спит, свернувшись под одеялом. Она лежит в той же позе, что и 21 час назад, когда я оставил ее спящей в постели. Не в состоянии уснуть, я лежу рядом с ней и смотрю в темный потолок. И вот тогда-то я решаю найти Иону.